Глава 12. Банкир. Завершение сделки затянулось до утра. Пришлось вызывать моего поверенного, чтобы подготовить для подписания все документы. Заготовки были сделаны заранее, но гномы пытались трепыхаться. Пришлось надавить подчинением. Причем отдельным гарантом сделки выступали короли, а это уже государственный уровень. К утру, порядком вымотавшись, я покидал дворец, как владелец гномьего банка. Вельмож в зале уже не было. Всем собравшимся сразу после концептуального согласия объявили о грядущих изменениях. Я пообещал всем, что через несколько дней, необходимых для реорганизации, все желающие смогут получить свои деньги. Мое заявление было встречено одобрительным гулом. Поскольку главное событие было озвучено, народ разошелся по домам. Правда, новость с поразительной быстротой облетала болталки. Причем тон сообщений был обнадеживающий. На несколько дней люди должны успокоиться, не сразу, конечно, но мои люди над этим поработают дополнительно. Подконтрольные мне группировки принялись повсеместно подавать информацию в нужном ключе. Понятно, что до начала выплат людей не успокоишь, но большую часть можно убрать с улиц. Мне нужно дня 3-4, чтобы перенять все дела. Причем начинать нужно с Лии. Надеюсь, она не откажется от моего предложения. Чтобы не ожидать девушку попусту тратя время, я предупредил ее о своем визите заранее. Правда, это было раннее утро, девушка еще спала, но время не терпит. Думаю, часа на подготовку ей более чем достаточно. Я успел позавтракать дома, принять контрастную ванну. Прикольно, когда одним желанием можешь менять температуру воды. До дома магички я совершил легкую пробежку. Служанка, предупрежденная о моем визите, сразу проводила меня в зал. Лия появилась через пару минут. На этот раз она была в скромном голубом платье. Только привлекательность девушки от этого ничуть не пострадала. Передо мной была все та же красавица. Даже не верится, что она сможет управлять банком. Я было на мгновение засомневался. Сможет, все-таки сможет, решил я, глядя на нее. Лия, ты хорошеешь с каждым разом, как я сюда прихожу, сделал я девушке комплимент. Я даже начинаю беспокоиться, что тебе вместо работы придется от кавалеров отбиваться. Понимаешь, теперь почему я во время учебы серой мышкой ходила? Понимаю. Я хочу услышать ответ на мое предложение. У меня есть ряд вопросов, на которые я хочу получить ответы. Спрашивай, я в воздухе создал два моих удобных кресла. Видя недоумение девушки, развалился в своем. На этот раз она последовала моему примеру. Удобно, сам придумал. Да, как ты это делаешь, расскажешь. На этот раз спокойно поинтересовалась девушка. Расскажу. Я жду. Нет, сначала банковский вопрос, он для меня наиболее актуален. Гномий банк твой. Да я единственный владелец. Почему я? Ты любишь математику, ты маг, ты целеустремленная, мне кажется, что ты справишься с поставленной задачей. Мне не очень понятно, почему я, ведь с такими параметрами много мужчин. Почему ты хочешь поставить во главе банка молодую женщину? Такие действия вызовут определенный ряд проблем. Меня это настораживает, призналась в своих опасениях девушка. Я глава банка, считаю, что ты справишься. О мнении окружающих можешь не беспокоиться. На данный момент у меня нет более подходящей кандидатуры, чем ты, признался я. Что будет со мной, когда появится? Ничего, ты останешься на своем месте. Лия смотрела на меня, слегка наклонив голову, словно оценивая. Я не торопил, мне нужно ее добровольное решение. Приказы с ограничениями она получит потом в завуалированном виде. Она встала с кресла, принявшись мерить комнату шагами. Ее руки обхватили плечи, словно ей было холодно. От этого она казалась более хрупкой и беззащитной. Понаблюдав за ней какое-то время, я подошел к ней. Удерживая девушку за плечи, я, посмотрев ей в глаза, сказал: «Лия, соберись, я жду от тебя ответа». «Я согласна, с одним условием», — девушка подняла на меня свои прекрасные глаза. С каким? Я не хочу принадлежать душой и телом банку. Лия сделала паузу. Я уже начал догадываться, что последует далее. Я хочу принадлежать тебе, еле слышно сказала она. В глазах девушки застыло ожидание. Мне даже показалось, что ее мелко трясет от нервного напряжения. Я мог ее понять. Она очень боится, что будет отстранена от должности со временем. В этом мире такие посты женщинам не достаются. Она хочет связать меня интимными отношениями, чтобы я не мог ее выкинуть позже. Типа, поматросил и бросил, на это всегда можно надавить. Еще ей не терпится узнать секреты моей магии. Магичка боится, что я буду с ней не до конца откровенен. Связав меня отношениями, она надеется вытянуть из меня больше секретов. Это, конечно, я так думаю, на деле у нее может быть куча других резонов. Мысли женщины полностью ни один мужчина не может угадать. Она мне нравится, только, как я буду потом смотреть в глаза Эльмирине. Не знаю почему, но меня это беспокоит. Конечно, я ей ничего не обещал, даже предупреждал, но все же. Еще месяц обратно я бы согласился, не раздумывая, а сейчас терзают сомнения. Я меняюсь, не понимаю, к лучшему или нет. Какое-то странное отношение к чувствам появилось, словно юный влюбленный. Лия по-своему истолковала мои раздумья. «Я тебе не нравлюсь», – прошептала она. «Вот же засада. Она мне нужна, она мне нравится, она хочет быть со мной. Да чего тебе еще надо, идиот?» – внутренне закричал я на себя. «Ты мне очень нравишься», – я нежно поцеловал Лию. Она вначале неуверенно ответила на поцелуй, затем обняла меня, впиваясь в мои губы. «Принадлежать душой и телом», – звучит хорошо. «Насчет души не уверен, а телом полностью», – подтверждаю. «Мы занимались любовью страстно, словно пылкие влюбленные после долгой разлуки». Лия оказалась ненасытной в этом вопросе, словно это последний день ее жизни. Она оказалась совершенно другой в постели, абсолютно не соответствовала своему внешнему облику. Девушку словно подменили. Вулкан страстей, яркий блеск глаз, пышущие энергией тела, это было прекрасно. Появившаяся в комнате джакузи вызвала крики восхищения. Меня заманили в воду, чтобы продолжить наслаждение. Мне казалось, девушка никогда не насытится. Но я был неправ, всему приходит конец. «Ты обещал рассказать про магию», — заговорила наконец девушка, приподняв голову с моего плеча. Ее глаза снова блестели азартом познания. «Узнаю прежнюю Лию. Пришлось рассказать». Причем с каждым словом девушка становилась все грустнее. «Что? Совсем никак. Я не смогу пользоваться другой магией. Кроме меня пока никто не смог, не стал я врать ей. Вдруг у меня получится». Загорелся ее взгляд. «Пробуй, я тебе шаров навешаю». Дальше мне пришлось рассказать ей о моих планах. Теперь я не стеснялся, вовсю ставя определенные запреты на разглашение и другие действия. Восторг у девушки вызвала моя идея внедрить здесь аналог кредитных карточек. Конечно, посредством болталки, но сама идея обработки информации ее захватила. Мне даже пришлось еще раз затащить ее в постель, чтобы остановить этот поток мыслей. Успеет еще наработаться. «Лия, я хочу предупредить, что могу исчезнуть в любую минуту. Еще, у меня есть другие женщины, восприми это спокойно. Я тебе ничего не обещаю, но бросать не собираюсь. Ты должна быть готова, что наши отношения могут поменяться в любой момент. Я понимаю, только не забывай меня совсем, пожалуйста». Девушка смотрела на меня с такой мольбой, что я понял, не забуду. «Подожди, займешь в банке пост, не до меня будет», она лишь энергично замотала головой. «Никаких обязательств, ты можешь встречаться с другими мужчинами, как и я с женщинами», сказав это, я почувствовал, что вру. «Мне совсем не хочется, чтобы она была с кем-то другим кроме меня. Это что, ревность с первого раза? Такого со мной раньше никогда не было. Мне не нужны другие», ответила девушка. «Ладно, основное мы обсудили, когда сможешь приступить к работе». «Да хоть сейчас», Только в кадушке твоей окунусь разок. Не кадушка, а джакузи. Какая разница, возразила Лия, погружаясь в воду с головой. Действительно, разницы не было никакой. Зато она через час действительно проследовала за мной в банк. Добраться до него оказалось не так просто. Толпа людей собралась у входа. От решительных действий их удерживал отряд вооруженных гвардейцев. Судя по всему, люди не собирались расходиться, пока не получат деньги. Работая руками, таща за собой Лию, мне удалось пробиться до рядов солдат. Теперь мне предстояло попасть в банк. Я владелец этого банка, мне срочно нужно попасть вовнутрь, обратился я к командиру гвардейцев. Военный оценивающий посмотрел на мой шелковый костюм. Чем можешь подтвердить? Не стал гнать меня в шею, но и пропускать просто так он не собирался. Телепортировать сюда подлинник документа я не собирался. Копию сделать как-то не удосужились еще. Сразу отправляю поверенному на этот счет распоряжение. Сейчас у меня только один выход. Если король тебе лично скажет, что я владелец, поверишь. Ты, что сюда короля притащить решил? Рассмеялся гвардеец. Зачем? По болталке с ним свяжусь. Ну да, откуда я буду знать, что это король со мной говорит, я его голос не помню толком. Чей голос ты помнишь? Командира моего, маркиза Страванелла. Дургон, мне нужно, чтобы срочно маркиз Страванелл по болталке связался с... Как тебя там? Спросил я у служивого. Его лицо уже не выражало прежней уверенности. Он смотрел на меня с подобающим уважением, но не отступал. Связаться с командиром гвардейцев Рюшмалем и подтвердить, что я владелец банка, закончил я свою речь. Дургон пообещал все сделать быстро. Действительно, не прошло и двух минут, как на болталку гвардейцу пришел звонок от командира. Мои полномочия были подтверждены, гвардейцы нас пропустили за оцепление. Чтобы успокоить толпу, я решил обратиться к людям с речью. Поднявшись по ступенькам на крыльцо банка, я обратился к собравшимся. Все взгляды и так были прикованы к нам с Лией, осталось усилить магией голос. Уважаемые вкладчики, я новый владелец банка. Мое имя Серый. Вы все пользуетесь болталками, которые продаю я. Хочу всех заверить, что деньги будут выплачиваться всем желающим без проблем. Мне нужно несколько дней, чтобы покончить с формальностями по передаче документов. Через несколько дней вы все получите на болталке сообщение о начале выплат. Хочу заметить, что впредь за хранение денег вам ничего не нужно будет платить. Банк будет платить вам. Все подробности через пару дней, мне пора заниматься делами. Впредь банк будет работать стабильно, как болталки, толпа одобрительно зашумела. Не думаю, что полностью всех успокоил, но хотя бы озвучил ближайшие сроки начала выплат. В банке меня встретили испуганные гномы. Они все время находились здесь. Продукты им доставляли порталом. Выйти на улицу для них было равным смертному приговору. С подтверждением моих полномочий проблем не возникло. Залар передал мне так называемый мастер-ключ на все заклинания банка. На закладку в сознание персонала тоже. Решив, что обученный персонал выгонять не стоит, я оставил всех, кроме прежнего управляющего. На всех гномов наложил подчинение. Инструктаж о правилах работы. Чтобы не городить огород, оставил в силе все старые правила, лишь добавив несколько новых. Гномы были настолько испуганы, что Лию, как нового управляющего, восприняли без возражений. Больше всего изменений затронуло кассиров хранилища. Хранилище теперь у меня на плато. Мне нужно, чтобы все подсчеты проводились там. Деньги теперь, по аналогии с болталками, перемещаются порталом на плато. Там будут проводиться основные операции. Главное хранилище я решил сделать на острове, под охраной драконы. По боевой магии ей нет равных в этом мире. Тем более остров скрыт магически. Мои порталы никто отследить не может. Хотя часть денег стоит держать на местах, чтобы не повторять ошибок гномов. Распределение финансов еще впереди. Короче, мне предстоял огромный объем работы. Лия полностью оправдала мои ожидания. Вцепилась в работу, как клещ. Никаких отвлеченных мыслей или сантиментов, сухая расчетливая управляющая банком. Гномы были просто ошарашены ее напором. Привыкли к расслабленной жизни за долгие годы. Теперь приходилось попотеть, чтобы я мог понять, что здесь к чему. За короткий срок необходимо перенять всю документацию банка, подведя итоги. Отчетность в этом деле была крайне важна. Ведь одно дело, что сказали гномы, другое, что мне достанется по факту. Если активов окажется меньше положенного, гномам придется доплатить. Параллельно информация сбрасывалась Фехтиру в астрал. Я на полном серьезе собирался создать единый сервер для управления финансовыми делами банка. Время в виртуале для меня не проблема, ускориться в сотни раз уже привычное дело. Но даже при таком ускорении работа продвигалась крайне медленно. Не программист я, к сожалению. Лию бы сюда затянуть. Сразу был бы результат, но технически пока это невозможно. Поэтому делаю, поправляю ошибки и снова делаю. Первое время придется проводить все операции параллельно. Чтобы ускорить мою задумку, я запросил у главы Академии список толковых магов. Он, понятно, мне отказать не может, поэтому скоро мой штат пополнится перспективными сотрудниками. 3 дня я как угорелый мотался по многочисленным филиалам банка. Начал с самых крупных, дальше по убывающей, или по пути следования, как получалось. Везде подчинение, болталки всем сотрудникам, единая база банковских внутренних номеров, новые правила, переоборудование хранилища, организация работы кассиров на плато, создать для них жилищные условия. Сайрос просто за голову хватался от моих запросов. Хотя с финансовой стороны проблем не было, но физически для обустройства всего мною задуманного требовалось время. Построить то же здание при наличии камня. Даже если камень обработан магией до формы блоков. Время, время и еще раз время. Я сожалел, что его нельзя ускорить в реале. За все дни мне ни минуты не удалось поспать. Ресурс организма у меня большой, но, несмотря на это, я начинал чувствовать усталость. Кровь из носа, у некоторых сотрудников такое реально наблюдалось, но через 3 дня банк приступил к выдаче вкладов. У всех отделений тут же выстроилась огромная очередь. Мне такое, конечно, не нравилось. Вовсе не потому, что мне нужен такой объем денег в хранилище. Если я буду выдавать деньги всем подряд, то рано или поздно гномы сообразят, что я раздал больше, чем мне досталось от них вместе с банком. Значит, я раздаю украденные деньги. Мне, конечно, теперь все их претензии до лампочки, но заострять на этом лишний раз внимание не хочется. Тихие перешептывания за спиной мне тоже не нужны. Параллельно с выдачей денег мною были запущены 2 компании. Первая легальная звучала, как «не забирай вклад, получишь процент». Действовала, но слабо. Вторая компания была нелегальная. Основная цель – указать на небезопасность самостоятельного хранения денег. Все суммы крупнее сотни золотых помечались меткой. Как правило, люди тащили кошель в укромное место, чтобы надежно припрятать. По негласному соглашению со мною, практически весь криминальный мир занимался изъятием этих средств. Маячок на болталке точно указывал месторасположение денег. 80% средств возвращались ко мне в банк, 20% оставалось ворам. При столь идеальной наводке преступники просто озолотились, в прямом смысле слова. Причем деньги они приносили в банк под видом обычных вкладчиков, громко заявляя, что так надежнее и процент капает. Несколько крупных вкладчиков пришлось обворовывать лично, из-за хорошей защиты. Опыт у меня был, поэтому все прошло нормально. Слухи о кражах распространялись быстро, выплаты проводились, народ потихоньку принимал единственное верное решение – оставить деньги в банке. Многие снимали часть денег, дабы убедиться, что выплаты не миф. Ситуация медленно стабилизировалась. Очередь заметно сократилась через неделю. Примерно на 10-й день я увидел, что в столице у банка нет людей. На короткие промежутки люди набегали, но это уже наплывы, а не постоянные хвосты. Лишь на 20-й день – Ровно через две недели ситуация полностью нормализовалась. Мне не удалось уложиться в деньги, которые достались вместе с банком. Немного, всего 8% пришлось добавить из украденных средств, но это на общем фоне отследить нельзя. Важным фактором была договоренность, что король не тронет казну. А Наман, правда, попытался надавить на меня, но быстро был мною осажен. Вежливо, но жестко. Пришлось объяснить, что использовать болталки для дискредитации моего банка они не смогут. В случае крайних мер, пообещал вырубить на их территории все болталки. Параллельно предложил выгодные условия на поставку тех самых болталок и обещание выплат. Конечно, не всех денег сразу, но по несколько сотен тысяч на текущие нужды без проблем. Эльфы повели себя на удивление спокойно, никак не проявляя ажиотажа. Видимо, у них основные сбережения в своем лесу хранятся. Судя по всему, еще 10% придется добавить, пока все окончательно стабилизируется. Зато потом в этом мире узнают хорошее слово, ипотека. Это немного позже, может через год, пока выдача денег будет продвигаться во всех направлениях равномерно. Хотя потихоньку оперируя более выгодным процентом в сторону ипотеки, я получу результат значительно быстрее. Вся пикантность в том, что деньги не покидают мой банк, меняется лишь владелец счета. Теперь моя задача следить, чтобы никто другой не придумал открыть свой банк. Закономерно, став владельцем единственного банка, я собираюсь действовать точно так же, как поступали гномы. Теперь моя цель – не допустить конкуренции. Можно, конечно, оправдывать свои действия, но, по сути, я ничуть не лучше гномов. Пусть по вкладам будут выплачиваться проценты, пусть станут доступнее кредиты, но цель моей деятельности останется той же. Банк должен приносить прибыль. К тому же в моих руках теперь мощнейший инструмент влияния. Я не собираюсь терять такие возможности. Все ресурсы будут использоваться мною по мере необходимости. В связке с моими магическими способностями я теперь самое влиятельное лицо в этом мире. Никто мне ничего противопоставить не может, кроме вельвов, наверное, но они себя никак не проявляют. Зоя ко мне не приходит. Сами виноваты, я не собираюсь угадывать, что у них за проблемы. Им надо, пускай обращаются. Порядка 1000 лет еще в запасе есть, хотя, может, меньше. Я не представляю, что случится, когда полностью адаптируется моя демоническая часть. Демон внутри меня никак себя не проявлял, меня это не особо волновало, но я не забывал о нем. Только улеглась шумиха с банком, как полетел в Заречье, чтобы подписать документы. Территория у реки теперь переходила в мою собственность. Журик выращивать я не собирался. Плантацию решено было уничтожить, плохие у меня воспоминания оттуда. Если вначале я искал территорию, чтобы уйти от налогов, то теперь в этом особого смысла не было. Что там обустроить, я не знал. Необходимость прятаться пропала. Я на короткой ноге с королем, он у меня в подчинении, если точно. Ничто больше мне не угрожает. Пока ограничился полным уничтожением Журика и обеспечением нормальным питанием заключенных. Потом по ситуации придумаю, что делать. Во всех церквях полным ходом продавались мои болталки. Со святошами у меня теперь отношения вполне дружеские. Они даже перестали убивать темных и демонов. Правда, демонов не попадалось, зато двое темных мною были спасены от верной смерти. Учеников на плато стало на 2 больше. Месяц пролетел, как одно мгновение. Когда я наконец собирался несколько дней нормально отдохнуть, навалилась новая напасть, люди. Со мной хотели по всяким разным вопросам переговорить много людей. Я, конечно, понимаю, положение обязывает, но когда-то нужно отдохнуть. Нельзя же месяцами без выходных. Уединение в комнате с отключенной болталкой не помогало. Охрана стучала в дверь, чтобы доложить о какой-нибудь проблеме. Я уже боялся ставить новые запреты, иначе вообще даже по делу не придут с сообщением. Неделю игнорировал все послания, даже не читал. Плюнув на все, Я решил устроить себе выходной. Недолго, всего 2 дня. Предупредил всех, что буду недоступен, и исчез. Нет, конечно, никуда я не исчезал. Просто отлетел от столицы подальше в глушь, повесил в воздухе мое походное жилище и пригласил к себе Эльмирину. Вначале она испугалась, оказавшись в воздухе, но быстро освоилась. Нам даже понравилась эдакая беззаботная жизнь небожителей. Местами мне только телевизора не хватало для полного релакса. Девушка это здорово, но в паузах лишь небо да природа вокруг. Наверное, в другое время я бы о таком лишь мечтал, но сейчас не хватало именно телевизора. В остальном время для нас пролетело просто прекрасно. Я отдохнул душой и телом. Телом это понятно, но вот в данном случае еще именно душой. Причем в прямом смысле этого слова. Не знаю, как, но девушка действовала на меня особенно. Я уже понял, что меняюсь. Только с каждым разом ощущал это все больше. Надо узнать, что в отношении меня чувствует подруга. Эльмирина, что ты чувствуешь в отношении меня? Люблю, хочу быть с тобою всегда, обхватила она меня. Я попробую сформулировать по-другому. Ты только не удивляйся и попробуй ответить точнее. Твои ощущения ко мне по сравнению с другими мужчинами, с бывшим мужем или другими. Девушка на меня удивленно посмотрела. Затем, поняв, что я не шучу, задумалась. Минуты через 2 она пришла к определенным выводам. Знаешь, если ты спрашиваешь, то есть небольшое отличие. Я с мужем сравниваю. Понимаешь, я его очень любила, мы женились по любви. Так вот с тобой все ощущения ярче. Причем с каждым разом эта яркость усиливается. Немного, но есть. Я не знаю, как это по-другому сказать, но есть отличие. Я не про секс, я про любовь, шлепнула меня по руке девушка. Я про нее и спрашивал. Тогда, чего сразу руки распускаешь? Так, любовь же, сжал я в объятиях девушку. На этот раз по рукам меня никто не бил. 2 дней словно и не было. Только расслабился, пора возвращаться. Причем я сам установил такие рамки. Не стоит врать себе. Раз сказал на 2 дня, значит на 2. Возвращаясь к столице, представлял, какой шквал сообщений получу на болталку. Как бы ни хотелось, пора вживаться в новый образ, ведь я теперь банкир. Глава 13. Мяв. Только я подключился к серверу, как на меня обрушился шквал сообщений. Первой мыслью было, срочно обзавестись секретаршей, молоденькой и симпатичной. Хотя покрутив эту мысль, тут же отбросил. Это будет перебор. Меня просто совесть замучает. И надо же было ей в такой момент прорезаться. Слиев в постель не мог сходу улечься, не говоря о какой-то секретарше. Вместо того, чтобы разгребать сообщения, дурацкими мыслями голову забиваю. Нужно попросить Лию подыскать мне толковую секретаршу или секретаря. Уж она подберет только по деловым качествам. Сомневаюсь, что это будет молоденькая девушка, усмехнулся я про себя. Большая часть сообщений, конечно, от моих людей. Если у криминальной братьи все хорошо, рапортуют о своих успехах, то на плато завал. Помоги с тем, с этим, прими решение о расширении хранилища. Нужно построить операционный зал для работы кассиров. Сейчас из-за этого задержки народ просто толпой мешает друг другу. Интересно, они без меня что-то вообще могут сделать? В срочном порядке нужно заставить людей на вверенных участках принимать самостоятельные решения. Светит большое корпоративное собрание с распределением обязанностей и ответственности. Срочно нужно заняться подготовкой списков. Передохнул пару дней и хватит. Маленькая часть сообщений от разных потенциальных партнеров и клиентов. Опять-таки часть сообщений приходит через моих людей. Многие хотят обсудить финансовые вопросы с глазу на глаз. Лия мне тоже заявила, что много знатных людей, узнав, что она управляющая, отказываются общаться. Некоторые воспринимают ее, как какой-то розыгрыш. Права была девушка, здесь на таких должностях женщин не встретишь. Исключение знатные особы с высоким положением в обществе. Перед ними преклоняются, точнее перед их родословной и состоянием. Признать никому неизвестную девушку влиятельной особой, здешнее общество просто не в состоянии. Во всяком случае, быстро это не произойдет. Конечно, я постараюсь ускорить этот процесс. Лия меня не подведет, в этом я уверен. В банке под ее руководством жизнь била ключом. Как мне сообщила моя управляющая, до окончания полной инвентаризации потребуется еще месяц. В остальном дела продвигаются нормально. Вкладчики постепенно привыкают к новым условиям. Значительно возросло число кредитов. На многие вещи мы значительно снизили требования первого взноса. Я не особо вмешивался, предоставив заниматься этим Ли. Периодически буду поглядывать в полглаза, но думаю, тут проблем не ожидается. За всей этой суматохой чуть не пропустил важное событие. Меня уже давно дожидалось письмо от Милы с Новатом. Мне сегодня нужно быть у них на свадьбе. Откуда я мог знать, что нужно открывать розовое письмо с ангелочками? Только я прочитал письмо, как мне на болталку пришел вызов от Милы. «Серый, я звоню тебе с самого утра. Скоро церемония, ты где?» — взволнованно щебетала девушка. «Мила, извини, я только сейчас письмо прочитал. Тебя не будет на нашей свадьбе. Еще немного и она расплачется». «Буду. Сколько до церемонии?» 3 часа. «Я буду. Держи болталку при себе, я сориентируюсь по ней. Срочный вызов Эльмирине. Известие о том, что через час нужно быть готовой к свадебной церемонии, поверг мою девушку в шок. Она сразу отказалась. За столь короткий срок привести себя в надлежащий вид просто невозможно. К тому же у нее давно не обновлялся гардероб. Позорить меня своим видом девушка не будет. Пришлось разговаривать на повышенных тонах. В итоге я уговорил ее за час сделать прическу и надеть самое нарядное платье из гардероба. Пришлось пообещать, что я поработаю магически, чтобы она выглядела лучше всех. У меня с одеждой проблем не было, костюм из эльфийского шелка годился для любых мероприятий. Хотя для такого случая я сделал себе смокинг, тот же эльфийский шелк, но черного цвета, такого здесь не было. Смокинг смотрелся очень богато. Для Эльмирины придумаю что-то по дороге. Пока она собирается, мне еще нужно самолет переделать. Я ведь не рассчитывал пассажиров перевозить. Мы опаздывали, Эльмирина не уложилась в час. Я терпеливо ждал 15 минут, чтобы она не закатила истерику. Когда она вышла из портала, я попросту выпал в осадок. «Ты самая красивая девушка на свете», — сказал я, с восхищением глядя на нее. Я видел, что ей приятно, но она тут же возразила: «Я не могу успеть нарядиться за час, я выгляжу ужасно, нельзя в такой спешке собираться на свадьбу». Спорить было бессмысленно, женщины, с ними всегда так. Я лишь улыбнулся и запихал девушку в самолет. Теперь в нем рядом с моим появилось сиденье для пассажира. Взлетевший резко вверх самолет вызвал бурю восторга у моей спутницы. Хорошо, что все звуки глушатся защитой, иначе женский визг мог встряхнуть полгорода. Когда девушка немного успокоилась, она спросила, что мы будем дарить молодым. Вот засада, я об этом даже не подумал. Пришлось проводить экспресс-допрос, что обычно дарит на свадьбе молодым. Тут все оказалось, как на земле. Никаких особых правил нет. Смотрит по сумме и по назначению. Можно сервиз богатый, можно украшение невесте. Это расценивается, как капиталовложение в семью. Мужья на такие подарки не обижаются. Деньги дарить не принято. Пришлось срочно связываться с Эдманом. Он как ювелир сможет мне быстро подобрать достойное украшение. Поскольку размер пальцев я не знал, выбор пал на колье. По цене я не ограничивал, лишь попросил не переусердствовать. Еще подумают, что невеста моя любовница. Приземлиться пришлось в сотни метров от церкви, где проводили обряд. Порталом получил подарок, можно было выдвигаться на церемонию. До нее оставалось 10 минут. Я уверил сообщением невесту, что мы на месте. Осталось развеять самолет. Только подала голос моя дама: «Любимый, ты обещал сделать мое платье еще лучше, потупив взгляд, надула она губки. Действительно обещал. Придется делать что-то. Ничего в голову из-за спешки не лезло. Пускай моя девушка сверкает золотом. Пришлось на пару минут скользнуть в ускорение. На деле задумка несложная, но воплотить иллюзию, чтобы смотрелось красиво, еще та задачка. Когда я применил заклинание на платье, девушка опешила. Затем обхватила меня руками, глядя влюбленными глазами. «Ты лучше всех», — Эльмирина прильнула к моим губам. «Жаль, что нам на церемонию спешить. В церковь мы зашли в последний момент. Все взгляды тут же оказались прикованы к нам, точнее к нашим нарядам. Я не поленился сделать иллюзию для себя тоже. Наша одежда имела вроде обычный цвет, только было небольшое отличие. Одежду словно окутывала тонкая пелена или дымка, причем в цвет ткани. Она была почти не видна, но лишь почти. При движении в разных местах из ткани периодически высыпались драгоценные камни. Небольшие, но яркие, они скользили вниз, подпрыгивая на полу. Затем медленно исчезали. Возможно, это не так красиво звучит в описании, на деле смотрелось изумительно. Я пожалел, что сделал эту иллюзию. Мила стояла, закусив губу. Нехорошо, когда у приглашенной дамы платье красивее, чем у невесты. Ничего, я знаю, как это исправить. Для нас было заготовлено место в первом ряду. Церемония заняла примерно полчаса, затем гостей попросили поздравить молодых. Подарки здесь не дарили, только цветы и напутствие, остальное в замке. Но я надел на шею Миле колье, мне можно нарушить традиции. Когда колье оказалось на шее девушки, по ее платью стали осыпаться яркие блестки в виде маленьких искорок. Искорки были белыми, под стать камням в украшении. Причем я пообещал, что так будет впредь, но только для нее. Поставить проверку на ауру с подпиткой из магической составляющей мира — дело пары секунд. Мое заклинание в камнях может держаться вечно. Пусть я нарушил правила, зато какой восторг подарок вызвал у молодых. Нават радовался не хуже теперь уже жены. Чувствую, скоро ко мне выстроится еще одна очередь, кроме деловой. В этом мире не было никаких свадебных путешествий. Гости во главе с молодоженами сразу направились во дворец. Далее полагалось застолье, где произносились тосты за молодых. В перерывах гости подходили, чтобы вручить подарки. Ничего необычного для меня не было, не считая гостей. Я с удивлением обнаружил здесь Сурдаура. Причем не только его, в зале обнаружились все мои каторжане. Все, кто прошли через их дом. Не знаю, чего стоило Миле уговорить отца, но она это сделала. Может, сыграла роль мое подчинение. Ведь я сказал устроить свадьбу быстро. Вильдин со своей стороны пригласил деловых партнеров из столицы. Афишировать свое второе дно он не собирался. Но больше всего меня удивило присутствие здесь барона Сурдилмака с семьей. Второй раз в жизни я видел Унину. Местами она выглядела рассеянной, но уже вполне освоившейся. Немногим больше месяца, она уже на ногах. Мое заклинание неплохо поработало. Не представляю, как ребята обосновали появление этой семьи здесь, но они молодцы. К середине вечера гости разбрелись по залу небольшими группами. Музыканты играли музыку, народ потихоньку общался. Эльмирина была просто счастлива, ведь все дамы на балу ей завидовали. Невеста не в счет, ей тоже можно быть красивой. В какой-то момент ко мне подошел барон Сурдилмак. «Серый, я хотел лично поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей семьи. Помните, что вы всегда можете на меня рассчитывать, как Унина. Все хорошо, даже лучше, чем мы могли надеяться, когда увидели ее после разлуки». Эльмирина с интересом вслушивалась в разговор. К счастью, Унины здесь уже не было. Девушка рано покинула застолье, организм пока с трудом переносил такие нагрузки. Я не мог говорить при Эльмирине, но одну важную деталь решил сообщить барону. «Барон, к вашему сведению, все это время за вашей дочерью приглядывали молодожены. Они находились в том же месте, в том же статусе». Лицо барона удивленно вытянулось. «А я все не мог понять, что это за друзья у Нины так настойчиво приглашают нас на свадьбу. Сама у Нины не могла их припомнить, но с ее амнезией это понятно. Спасибо, что сообщили. Ни за что. Приятного вечера, барон. Больше ничего примечательного не происходило. Мы пообщались со знакомыми и друзьями, немного выпили со своими людьми. Все с интересом смотрели на Эльмирину. Ну да, я официально представил свою подругу. Немного за полночь я решил, что достаточно. Устраивать гулянку не хотелось, впереди много работы. Распрощавшись со всеми, мы с Эльмириной откланялись. Если кто и пытался за нами следить, то лишь увидел, что мы исчезли в парке. Резкий старт, под радостный визг девушки, и мы на пути домой. Пока есть минутка, просматриваю сообщения. Хорошо, что я приноровился периодически от сервера отключаться. Хоть какое время могу проводить спокойно. За последний период, хоть и небольшой, сообщений снова накопилось много. Чувствую, это никогда не закончится. Только на этот раз первым с пометкой «Срочно» было сообщение от Ихтира. Текст был лаконичным: «Позвони, срочно». «Ихтир, что случилось?» — удивился я. «Пропал Мяв». «Как? Когда?» «Дня три его уже не видели, может, больше. Почему сразу мне не сообщили?» «Ты сам понял. Ты постоянно недоступен. К тому же заметили только сегодня. Благодари своего повара». «Почему только сегодня?» «Потому, что бархузы постоянно носятся то на плато, то в доме. Повар думал, что они на плато резвятся. Вий думал, что они в доме. Только сегодня повар заметил, что Мур появился один и очень встревожен. Он принялся выяснять, кто последним видел бархузов. Дошли до меня, я сопоставил данные. Дня три, как пропал Мур. Черт, я ведь ничего не почувствовал, почему? Потом буду разбираться, сейчас нужно приступать к действиям. Ихтир, где сейчас Мяв? Откуда я знаю, бархузов не отследить, ни одна метка не держится. Последний раз днем в доме видели. Хорошо, Ихтир, спасибо за информацию. Принимаюсь за поиски. Эльмирина, извини, но тебе придется прямо сейчас отправиться домой, сообщил я девушке, посадив самолет. Что-то случилось, заволновалась она. Пропал Мяв, я отправлюсь на его поиски. Ой, конечно, обязательно сообщи мне, когда его найдешь. Я буду переживать, искренне обеспокоилась моя спутница. Обязательно, я поцеловал ее в щеку на прощание, затем смотрел, как переливающееся платье исчезает в портале. Оставшись один, тут же настроился на поиск бархузов. Действительно, одного я чувствовал, второго нет. Я стоял на безлюдной поляне в лесу, поэтому не боялся позвать Мура к себе. Какое-то время он не появлялся, я уже начал волноваться, когда он пришел. Вид у него был странный. Шерсть словно свалялась и слиплась. Похоже, он последнее время за собой совсем не следит. Значит, произошло что-то совсем нехорошее. Кот улегся передо мной, словно сфинкс. Мне показалось, что его глаза смотрели с укором, но это было не так. Я чувствовал, что кот переживает. В то же время он винил себя, по-другому это чувство я не могу описать. Мне предстояло выяснить, что произошло с Мявом.